Он хотел точно так же сохранить и ее, навсегда сохранить ее тело, иллюзии того, что она живет вместе с ним, должна была заглушить чувство вины. Так он принес ее обратно в дом, можно сказать, вытащил мать из могилы и вдохнул в нее новую жизнь. Ночью укладывал в кровать, днем одевал и носил гостиную. Естественно, Бейтс скрывал это от посторонних, и вполне успешно. Должно быть, Арбогаст тогда действительно увидел мумию, посаженную возле окна. Но, по-моему, за все прошедшие годы он был единственным, кто что-то заметил. «Тогда, значит, ужас скрывался не в доме?» — прошептала Лайла. «Этот ужас был у него в голове?» Стейнер говорил, что все было примерно так, как у чревовещателя, когда он говорит за свою куклу. Мать и маленький Норман, очевидно, подолгу беседовали друг с другом, а взрослый Норман, скорее всего, пытался рационально объяснить возникшую ситуацию. Он был способен притворяться нормальным человеком. Кто знает, какими знаниями он обладал. Бейтс увлекался оккультизмом и метафизикой. Вероятно, он верил в спиритизм так же крепко, как и в сберегающие возможности таксодермии. Кроме всего прочего, он не мог отвергнуть или попытаться уничтожить другие части своего «я». Тогда он уничтожил самого себя. Он одновременно жил тремя различными жизнями. Ему удавалось сохранять равновесие и скрывать свою тайну от окружающих. Все шло хорошо, пока не... Сэм умолк, не зная, как сказать это, но Лайла продолжала за него. «Пока не появилась Мэри, что-то произошло, и он убил ее?» «Его мать убила вашу сестру», — поправил Сэм. «Норма. Невозможно с точностью воссоздать, как все происходило». Но доктор Стейнер уверен, что каждый раз, когда возникали трудности, доминирующей личностью становилась Норма. Бейтс начинал пить, затем терял сознание, и в это мгновение на первый план выходила она. Естественно, когда он был в таком состоянии, он надевал ее платье и прятал мумию, потому что был убежден, что настоящая убийца она, значит, надо было обеспечить ее безопасность. Так, значит, Стейнер убежден, что Бейтс не отвечает за свои поступки, что он сумасшедший? Психопат, он употребил именно это слово. Да, боюсь, что так. Он собирается в своем заключении рекомендовать, чтобы Бейтса поместили для лечения в госпиталь штата. Там он пробудет, скорее всего, до самой смерти. Так никакого суда не будет? Я как раз пришел сообщить вам об этом. Да, суд не состоится. Сэм тяжело вздохнул. «Мне очень жаль. Поверьте, я понимаю, что вы чувствуете». «Я довольна», — медленно произнесла Лайла. «Так будет лучше». «Странно, как это получается в жизни. Никто из нас не знал истинной правды. Мы просто брели вслепую. И в конце концов добрались до истины, хотя шли неверным путем. А теперь я даже не испытываю ненависти к Бейтсу за то, что он совершил. Должно быть, он сам страдал больше, чем любой из нас. Мне кажется, в чем-то я почти понимаю его. Во всех нас таится что-то темное, что может в любой момент вырваться наружу». Сэм поднялся, и она прошла с ним до двери. «Что ж, теперь уж все позади, я пытаюсь забыть, просто забыть все, что случилось». «Все?» — еле слышно, — произнес Сэм. Он не смел взглянуть ей в глаза. Так закончилась эта история. Или почти закончилась. Глава 17. Подлинный конец наступил, когда пришла тишина. Тишина пришла в маленькую, изолированную от мира комнату, где так долго, смешиваясь, сливаясь, бормотали разные голоса. Мужской голос, женский голос — голос ребенка. Что-то вызывало их к жизни. Голова, словно по сигналу, расщеплялась натрое, взрываясь этими голосами. А теперь каким-то чудом все слилось воедино. Остался лишь один голос. Так должно быть, ведь в комнате сидел один человек. Остальных никогда не существовало. Все это были просто грезы. Она твердо знала это. Она знала это и была этому рада. Так жить несравнимо лучше. Сознавать себя целиком и полностью такой, какая ты есть на самом деле. Безмятежно упиваться собственной силой и уверенностью. Чувствовать себя в полной безопасности. Она теперь могла смотреть на прошлое, как на дурной сон. Да ведь это и был просто дурной сон, населенный призраками. Там в том сне был плохой мальчик. Мальчик, который убил ее возлюбленного и пытался отравить ее. Где-то в темной пучине сна возникали посиневшие лица, руки, судорожно сжимавшие горло, удушье, стоны, свистящие, булькающие звуки. Во сне были ночь и кладбище, и пальцы, вцепившиеся в рукоятку лопаты, напряженные дыхание, треск открываемого гроба, сознание того, что цель достигнута, миг, когда глаза впервые увидели, что лежит внутри. Но то, что там лежало, на самом деле не было мертвым. Теперь она уж не была мертвой. Вместо нее мертвым стал плохой мальчик. И так и должно быть. В дурном сне был еще плохой мужчина, и он тоже стал убийцей. Он подсматривал в дырочку в стене и пил алкоголь, читал грязные книжки и верил в разную бредовую чепуху. Но что хуже всего, на его совести была смерть двух ни в чем не повинных людей. Молодой девушки с прекрасной грудью и мужчины в серой шляпе Статсоне. Она, конечно, знала о том, что происходит. Вот почему она помнит все вплоть до мелочей, потому что она постоянно наблюдала за ним. Больше ничего не делала, только наблюдала. Плохой мужчина, вот кто совершил все убийства, потом пытался свалить вину на нее. «Мама убила их, так он сказал». Но это была ложь. Как могла она убить кого-то, если она только наблюдала, и даже сдвинуться с места было нельзя, потому что приходилось все время притворяться чучелом, безобидным чучелом, которое никому не может причинить вреда и которому даже тоже нельзя причинить вред, который просто существует, существует вечно. Она знала, что плохому человеку никто не поверит, а теперь и он тоже был мертв. Плохой мальчик, плохой мужчина, оба мертвы, а может быть, просто видение из дурного сна. Перед сон исчез, рассеялся навсегда. Оставалась только она существовала реально. Понимать, что существуешь только ты, и что ты реально существуешь, значит, пребывать в здравом рассудке, разве не так? Но просто на всякий случай надо и дальше притворяться. Это просто чучело, не шевелиться, вообще не шевелиться, неподвижно сидеть в этой крошечной комнатке, сидеть здесь вечно. Если она ни разу не шевельнется, они ее не накажут. Если она ни разу не шевельнется, они поймут, что она нормальная, нормальная, нормальная, абсолютно нормальная. Она сидела так уж довольно долго. А потом сквозь решетку жужжа проникла муха. Муха села ей на руку. Она могла легко раздавить ее, но она не сделала этого. Она не раздавила муху и надеялась, что они сейчас наблюдают за ней, потому что это доказывает, что за человека она на самом деле, ведь она и мухи не обидит. Конец книги. Май 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.